Атопический дерматит или экзема. Эмми 6 лет. Она любит собак и кошек, но у нее на них сильная аллергия. А еще она с младенчества страдала экземой. Кожное высыпание мучит ее неделями и даже месяцами, из-за чего возникают проблемы со сном и снижается концентрация внимания в школе. Как правило, сыпь появляется на щеках, локтях, коленях и кистях рук. Кожа зудит и сильно краснеет, а если ее чесать, образуются открытые язвочки. Иногда воспаление настолько серьезно, что на коже рук образуется гной. До 1940-х годов. Исторически сложилось, что заболевание Эммы классифицировалось бы просто как кожное высыпание или сыпь. Экзему выделили как отдельное заболевание к середине XIX века, а термин был придуман еще раньше, однако оно не считалось аллергическим до 1930-х годов, когда впервые появилось понятие «атопический дерматит». Раньше обычным лечением этого недуга было наложение различных припарок, паст из природных компонентов, вроде современных масок для ухода за кожей, или, в некоторых случаях, кровопускания. По мере того, как углублялось понимание механизмов иммунной системы, многие врачи стали связывать экзему с рационом питания пациента, в частности, с потреблением молока. Ограничения в питании для борьбы со вспышками заболевания стали обычным явлением. Но выбор эффективных методов лечения у семьи Эммы был невелик, и ей пришлось бы самой справляться с проявлениями болезни в надежде когда-нибудь ее перерасти. С 1940-х годов. До недавнего времени большинство способов лечения экземы было просто ужасающим. С моей точки зрения, которая лишь укрепилась после бесед с десятками аллергологов и многими людьми, страдающими этим заболеванием, экзема – самый трудный для лечения вид аллергии. Начнем с того, что большинство пациентов с атопическим дерматитом, как подчеркнул доктор Питер Лио, понятия не имеют, что вызывает обострение их болезни. Это могут быть аллергены из окружающей среды, химические вещества в составе каких-то косметических или бытовых средств. Возможно, это что-то невероятно простое и очевидное – высокая температура воздуха или физические упражнения. Следовательно, избегание в этом случае не вариант. А симптомы атопического дерматита порой могут быть невыносимыми. Пациенты, пытавшиеся справиться со своим недугом, долгие годы находились в безвыходной ситуации. Поскольку болезнь проявляется на коже, ее постоянно видят все вокруг, констатировала доктор Джесси Фелтон, когда мы беседовали по видеосвязи о ее опыте работы детским дерматологом в клинике при Университете Брайтона и Сассекса и детской больнице принцессы Александры в Соединенном Королевстве. Она все время на виду, особенно если высыпание на лице. Болезнь неизменно сказывается на комфортном состоянии кожи, поэтому влияет буквально на все, что делает человек. Она влияет на концентрацию, на сон. В результате недосып не только у ребенка, но и у всей семьи. На вопрос о лечении атопического дерматита у таких пациентов, как Эмма, Джесси рассказывает мне похожую историю пятилетней девочки с тяжелой экземой. Случай был настолько мучительный, что ребенку назначили иммунодепрессанты, последнюю линию защиты. Малышка попросила маму закрыть все зеркала в доме, потому что ей было противно на себя смотреть, говорит Фелтон. А ведь ей всего 5 лет. Состояние кожи, она была ярко-красной, трескалась и шелушилась, очень мучила девочку. Как правило, экзему легкой степени первоначально лечат с помощью обычных средств по уходу за кожей. Пациентам советуют несколько раз в день наносить на пораженные участки специальные увлажняющие кремы, хотя недавние исследования показали, что доказательств превентивного эффекта при увлажнении кожи недостаточно. В более стойких случаях легкой или средней степени тяжести в качестве лечения первой линии назначают местные кортикостероиды. В настоящее время существует 7 различных групп таких препаратов. От самых сильнодействующих – бетаметазонодипропионат, до наименее активных – гидрокортизон, назначаемых, соответственно, течению заболевания. Нередко к экземе присоединяются бактериальные инфекции, поэтому врач может также прописать антибактериальные мази и пероральные антибиотики, чтобы снизить воспаление кожи. Если у пациента с экземой обнаруживается пищевая или респираторная аллергия, ему могут порекомендовать параллельное лечение и этих заболеваний, поскольку они способны вызвать обострение кожных реакций. Средства защиты второй линии включают системные кортикостероиды, вводимые перорально или путем инъекций, и иммунодепрессанты. это более серьезные и более эффективные средства. Они действенны, но после их отмены симптомы возвращаются. Другими словами, успешное лечение экземы фактически может усугубить ее. Иммунодепрессанты обладают еще одним неприятным побочным эффектом. Поскольку такие средства частично отключают общий иммунный ответ, они на деле могут увеличить риск развития инфекций. По словам Фелтон, Эмми и другим пациентам с экземой приходится нелегко, поскольку это заболевание плохо лечится. Не только из-за того, что выбранные методы терапии могут быть жесткими или часто не срабатывают, но и потому, что сам процесс лечения оставляет психологический отпечаток на каждом его участнике. Мамы и папы испытывают очень сильное чувство вины, нанося крем детям на кожу, объясняет она. Для самого ребенка все это тоже очень неприятно. Каждый вечер в семье скандал. Родители стараются соблюдать предписания врача, а ребенок в этот момент кричит, чтобы от него отстали, и это очень-очень тяжело. Проблема усугубляется тем, что случай каждого пациента – отдельная история. И, как правило, к тому времени, как люди попадают в кабинет Фелтон, они уже многое пережили. «Когда пациенты приходят ко мне на прием, они перепробовали все, что только можно», – говорит она. «Они наверняка уже делали аллергопробы в частных клиниках. Возможно, даже ездили за границу. Они покупают всевозможные кремы, спуская приличные суммы денег и расстраиваясь, что ничего не помогает». При работе с пациентами доктор Фелтон первым делом пытается выяснить, что в целом происходит с человеком, сидящим перед ней. Она описывает каждый случай атопического дерматита как запутанный клубок. Чтобы его распутать, нужно терпение. Она также надеется на некоторые новые методы лечения в стадии разработки, например, моноклональные антитела против иммуноглобулина Е и ингибиторы янус-киназ. Мы рассмотрим эти препараты более подробно в главе 9. Упоминавшийся ранее препарат Дупиксент стал первым одобренным биологическим средством для лечения атопического дерматита. Фелтон утверждает, что это прорыв. Впервые определенное лекарство демонстрирует реальные перспективы в борьбе с самыми тяжелыми случаями экземы. Однако впереди масса сложностей и препятствий. Национальная служба здравоохранения Соединенного Королевства еще должна одобрить его назначение. Я слышала о похожих проблемах при прописывании этого лекарства в Америке. Было очень непросто уговорить местные страховые компании покрыть расходы на него. Несмотря на все реальные и возможные трудности, Фелтон рада, что у врачей появился новый вариант терапии. При использовании стероидов необходимо регулярно сдавать анализ крови, чтобы убедиться, что препарат не влияет на работу печени или почек пациента. И все же Фелтон применяет их при лечении кожных заболеваний. Она обнаружила, что стероиды могут быть очень эффективными, если принимать их в течение нескольких месяцев. Часто симптомы уходят и не возвращаются. Один из самых популярных пероральных стероидов, преднизолон, не требует контроля показателей крови и может принести желанное облегчение, но в долгосрочной перспективе это не лучший вариант для пациентов из-за побочных эффектов, например, повышения артериального давления. Местные топические стероиды уменьшают воспаление, но при этом могут увеличить образование сосудистых звездочек, они называются телеангиектазией, истончить кожу и вызвать иммунные осложнения. Топические ингибиторы кальциневрина, ТИК, имеют меньше побочных эффектов, чем стероиды, и способны уменьшить зуд, воспаление и сухость кожи, но, как показали исследования на животных, их длительное применение может привести к повышенному риску развития рака. С новыми биологическими препаратами, которые находятся в стадии разработки, забот будет меньше. Новое биологическое средство тралокинумаб производства Леофарма блокирует аллергические пути IL-13 и было одобрено FDA в декабре 2021 года. Разработка от Pfizer под кодовым названием PF0496584-2, блокатор ферментов янус-киназ YAC1 для ежедневного перорального применения. FDA назвала этот препарат прорывом в терапии. Еще один препарат – баricitinib, ингибитор YAC1 и YAC2, производство компаний Eli Lilly и Incyte. Если окажется возможным в течение года контролировать реакции кожи, у большинства детей, таких как Эмма, симптомы не вернутся и после отмены лечения. «В иммунной системе детей есть что-то поистине волшебное», – говорит Фелтон, но со взрослыми такого не происходит. Однако даже Дупиксент помогает не всем. доктор Эмма Гутман-Яски из медицинской школы Икона при больнице Маунт-Синей, в статье, опубликованной Национальной ассоциацией по борьбе с экземой, предупредила, что ни одно из этих новых лекарств не способно вылечить атопический дерматит. Многие дети вправду перерастают экзему, но у них остается основная атопия, которая может обостриться в будущем, скажем, когда функция иммунной системы нарушится с возрастом или на фоне стресса. И как в случае со старыми методами лечения, существует вероятность того, что эти новые препараты будут работать, пока иммунная система не адаптируется к ним. После этого заболевание может снова обостриться, и придется что-то менять. А это вызовет необходимость применения все новых и более действенных медикаментозных методов. Этот цикл неудовлетворенных потребностей будет продолжаться до тех пор, пока мы не разберемся в биологических механизмах, лежащих в основе всех аллергических иммунных реакций, и не научимся изначально предотвращать их возникновение. А пока такие пациенты, как Эмма, Дэвид и Дженнифер, будут играть в кошки-мышки. С одной стороны, их уязвимая иммунная система, с другой – имеющиеся методы лечения, которые могут ее успокоить. Чем больше мы будем знать о том, как работает аллергия, тем лучше у нас получится ее предотвращать и лечить. Методы будущего. Перспективы новых технологий. И аллергологи, и аллергики сходятся в главном. Доступные в настоящее время методы лечения несовершенны. И пусть мы добились прогресса, однако весь наш арсенал состоит в основном из того, что было открыто более 100 лет назад или даже раньше. Впрочем, развитие новых научных технологий помогает изменить подход к лечению аллергии и, возможно, прокладывает новые пути. У всех инноваций, которые появятся в ближайшие несколько десятилетий, общим сходством будут алгоритмы машинного обучения и новые лабораторные методы. Масштабы вычислительных мощностей, к которым сегодня имеют доступ ученые, невероятны и будут только расти. Это приведет к разработке более сложных алгоритмов, помогающих иммунологам сортировать огромное количество собираемых десятилетиями данных о пациентах. Некоторые из новых технологий уже дают многообещающие результаты. Используя компьютерные алгоритмы, исследователи из Швеции обнаружили два новых биомаркера, несколько генов, которые могут помочь дерматологам отличить атопический дерматит от контактного дерматита, раздражение кожи, возникающего, например, после нанесения духов или прикосновения к ядовитому плющу. Поскольку очень трудно определить разницу между этими двумя иммунными реакциями только на основании видимых симптомов, диагноз часто ставится неправильно. Видов дерматитов огромное множество, и новые диагностические тесты, разработанные с использованием этих биомаркеров, могут помочь определить конкретный тип экземы и улучшить методы ее лечения. Биотехнологическая компания Allergenis, получившая лицензию на исследование эпитопоаллергена, это часть белка, к которому прикрепляются антитела, проведенные известным аллергологом Хью Сэмпсоном, применяет результаты иммунологических изысканий для разработки новых технологий диагностики и лечения аллергии. В настоящее время Allergenis пользуется алгоритмами машинного обучения. Это одно из направлений искусственного интеллекта для прогнозирования результатов иммунотерапии при аллергии на молоко с точностью 87%, что выше, чем показатели более распространенных тестов сыворотки крови, доступных на сегодняшний день. Для прогнозирования эффективности иммунотерапии алгоритм использует данные иммунологических анализов, измеряющих реакцию индивидуальных антител. Чтобы более эффективно использовать возможности больших данных, компания Anthem Blue Cross Blue Shield, одна из крупнейших американских компаний, оказывающая услуги медицинского страхования, в 2022 году она сменила название на Elevance Health Incorporated, объединилась с исследователями из Гарвардского университета. Было решено выяснить, может ли искусственный интеллект улучшить результаты лечения аллергиков. Инициаторы новаторского сотрудничества надеются использовать данные страховой компании о пациентах, поистине кладезь знаний, чтобы выяснить, какие методы лечения были более эффективны и для кого. Такие исследования могли бы обеспечить разработку более персонализированных протоколов лечения, устранить фазу проб и ошибок на ранних стадиях лечения аллергии и, между прочим, сэкономили бы медицинским страховым компаниям кучу денег. Другие специалисты пытаются применить потенциал новых лабораторных методов и изыскания предшествующих десятилетий в области иммунологии, чтобы найти новые биологические механизмы целенаправленного лечения. Ученые из Орхусского университета в Дании недавно обнаружили антитело, которое может блокировать прикрепление иммуноглобулина Е к клеткам, предотвращая высвобождение гистамина. Специалисты из Лахойского института иммунологии попытались воспрепятствовать накоплению вредоносных Т-клеток в легких во время приступа астмы путем блокирования сигнальных белков. А исследования Северо-Западного университета показали, что ингибиторы тирозинкиназы Брутона, ТКБ, фермента, содержащегося в тучных клетках, могут препятствовать обострению аллергических реакций и, возможно, предотвращать развитие анафилаксии. В исследовании использовались три различных ингибитора ТКБ, блокирующих высвобождение гистамина и другие аллергенные сигналы в тучных клетках в пробирке. Ингибиторы ТКБ в настоящее время используются для лечения рака и стоят около $500 за день терапии. Каков их возможный недостаток? Известно, что эти лекарства вызывают дефекты иммунной системы, что приводит к снижению количества лейкоцитов и увеличению числа инфекций. Это открытие может указать путь к разработке препарата, который предотвращал бы анафилактические реакции у людей с жизнеугрожающими формами аллергии. Тем временем NIH использует коллективную мощь академических, правительственных и промышленных исследовательских лабораторий для обнаружения новых аллергических путей и новых подходов к лечению. Доктор Маршал Плаут, всемирно известный иммунолог, недавно вышедший на пенсию после многолетней плодотворной работы в NIH, рассказал мне, что некоторые из наиболее перспективных исследований, связанных с будущим лечением аллергии, проводятся сетью иммунной толерантности, проект, финансируемый NIH. У них есть модель, которая предлагает метод под названием «Аллерген плюс», то есть аллерген в комбинации с какой-либо синергической молекулой, которая могла бы ускорить индукцию толерантности, объясняет Плаут, подразумевая под этим обучение иммунной системы переносить аллерген, используя другую молекулу для ускорения этого процесса, возможно, такую, которую иммунная система уже распознает и на которую не реагирует отрицательно. Цель сети иммунной толерантности – лечить аллергические заболевания до их появления. На этой же концепции сосредоточены многие новые научные исследования по внедрению методов иммунотерапии или вакцин для профилактики аллергии. BM-32 – новая прививка от реакции на пыльцу трав, которая на момент написания этой книги проходила вторую клиническую фазу испытаний, может уменьшить симптомы, вызванные пыльцой респираторной аллергии, на 25%. Такой метод требует гораздо меньших доз, чем традиционные формы иммунотерапии, и, кроме того, у него меньше побочных эффектов. Использование другой вакцины под названием HypoCat, разрабатываемой в Швейцарии, направлено на иммунизацию кошек против их собственного основного аллергена, называемого FLD1. Действие прививки помогает вырабатывать антитела, которые связываются с белком FLD1, уменьшая его секрецию. Это означает, что кошки, получившие препарат, будут вырабатывать меньше аллергенов, облегчая тем самым реакцию на кошачью перхоть. Компания также работает над вакциной для собак, действие которой основано на аналогичном принципе. Университет Флиндерса в Австралии тестирует новую прививку против пчелиного яда, в состав которой входит адъювант Адвакс, тоже вспомогательное вещество, которое используется для повышения эффективности вакцины против гриппа, чтобы значительно ускорить иммунотерапию. Такой препарат требуется ввести 50 раз в течение 3 лет. А недавнее исследование старой формы иммунотерапии выявило новые доказательства того, что прививки от аллергии, иммунотерапевтические уколы, помогают при экземе. Это может расширить возможности лечения пациентов с атопическим дерматитом. Исследователи из университета Дьюка выводят основополагающую идею иммунотерапии на новый уровень. Они используют наночастицы, пытаясь переучить иммунную систему и натренировать ее не реагировать на пищевые аллергены. Наночастицы насыщаются цитокинами, группой небольших белков, используемых в передаче сигналов клетками, и антигенами, а затем вводятся в кожу пациента. Попав в организм, они перемещаются в лимфатические узлы, где обеспечивают защиту от анафилаксии, вводя антигены в иммунные клетки более дружелюбным способом. Передовые исследования, которые проводятся в Северо-Западном университете, основаны на аналогичном принципе. Предполагается, что наночастицы, содержащие глютен, могут обучить иммунную систему пациентов с целиакией переносить этот белок. Важное примечание. Целиакия – это не аллергия, а аутоиммунная реакция, вызванная употреблением в пищу пшеницы. Макрофаги – крупные белые кровяные тельца, способные окружать и убивать другие клетки, захватывают частицу и возвращают ее иммунной системе, повышая толерантность последней. В ходе клинического испытания на базе Северо-Западного университета лечение наночастицами показало 90% снижение уровня иммунного воспаления у пациентов, которые подвергались воздействию глютена. Другими словами, новый способ повышения толерантности – нанотехнологии – подает большие надежды. Велика вероятность, что после завершения полного цикла разработки такое лечение может быть направлено на профилактику аллергических заболеваний у людей с соответствующей генетической предрасположенностью. Другим средством от аллергии, возможно, станет старая, разумеется, старая лишь относительно, добрая генная инженерия. Используя новейшие генетические методы манипулирования клетками, исследователи из Квинслендского университета научились стирать память Т-клеток у животных, что позволило их иммунной системе переносить сенсибилизирующие аллергенные белки. В этих опытах использовался респираторный аллерген, но ученые полагают, что тот же принцип можно применить и к другим классам аллергенов, таким как пчелиный яд или токсин моллюсков. Разработать генную терапию одной инъекцией, которая изменила бы процесс принятия решений Т-клетками пациента, способствуя развитию толерантности к любому числу антигенов. С другой стороны, исследователи генетики пытаются создать такие генетически модифицированные организмы, ГМО, в которых отсутствуют белки, ответственные за возникновение большинства пищевых аллергий. Доктор Элиот Херман из Аризонского университета работает над получением соевых бобов, в которых не содержится белок, вызывающий иммунный ответ у людей с аллергией на сою. Эта культура скрещивается с более распространенной линией и вырабатывает очень низкое количество опасного белка. В настоящее время Херман проводит эксперименты на свиньях, специально выведенных с повышенной чувствительностью к сое, которая у некоторых свиней уже есть от природы, как и у некоторых людей. И пусть пока мы ждем результатов этих опытов, вполне возможно, что скоро появится новый инструмент в борьбе с пищевой аллергией – менее антигенные продукты. Хотя все эти научные работы выглядят многообещающе, следует помнить, что путь от исследований к разработке нового вида лечения невероятно медленный, дорогой и трудный. Сейчас у нас есть возможность взять результаты исследований в области иммунологии за последние 50 лет и поставить их на службу пациентам, говорит доктор Марк Ротенберг из детской больницы Цинциннати. Но мы пока еще не в состоянии вылечить аллергию. При этом он также уверен, что сегодняшние исследования – это завтрашнее лечение. Основополагающие труды по изучению биологических механизмов аллергии или то, что мы часто называем фундаментальной наукой, представляют собой ключ к научному прогрессу. Как мы видели в исторических разделах этой аудиокниги, успехи в понимании иммунологии во многом были делом случая или находчивости ученых, следовавших инстинктам и доверявшихся своему природному любопытству. Ротенберг выступает за свободный и открытый обмен результатами исследований для достижения главной цели – лечения аллергии. Вылечить аллергию – совсем не то же самое, что год за годом применять полученные знания в качестве заплатки, то есть просто стараться устранить симптомы. «В этом процессе слишком много бюрократии, слишком много регламентов», – объясняет Ротенберг. «Несмотря на то, что у нас отличная команда, мы ограничены во времени и в средствах». С момента открытия нового препарата до его одобрения со стороны FDA проходит 30 лет. Это огромный срок, учитывая, сколько детей страдает подобными заболеваниями. Я слышала такие жалобы чуть ли не от всех научных сотрудников, занимающихся аллергией. Им нужно больше средств, чтобы нанять больше персонала, приобрести больше технологий и провести больше исследований. Без дополнительных инвестиций в фундаментальную иммунологическую науку нам придется еще долгие десятилетия дожидаться усовершенствованных методов борьбы с аллергией, не говоря уже о методах лечения. Несколько слов об альтернативной медицине, эффекте плацебо и поисках облегчения. Я нахожусь в кабинете дерматолога в центре Манхэттена прохожу ежегодный скрининг на рак. Во время осмотра упоминаю о книге, над которой работаю. Врач рада, что кто-то пишет книгу, основанную на данных доказательной медицины. Она не понаслышке знает, как часто люди гуглят симптомы, пытаясь самостоятельно диагностировать и лечить свои кожные заболевания. По ее словам, с такими пациентами трудно работать. То и дело приходится противостоять ложной или вводящей в заблуждение информации, которую они вычитали в интернете или узнали от друзей. Однако больше всего она досадовала из-за собственной семейной ситуации. У ее племянницы, дочери брата, экзема, а мама ребенка даже не желает слушать советов сертифицированного дерматолога с многолетним опытом. Ей важнее мнение какого-то шарлатана из ЮАР, у которого популярный канал на YouTube. А недавно она купила пищевую добавку, которая, и мой дерматолог в этом уверена, ничем не поможет малышке. «Все это ужасно меня расстраивает», — говорит мой врач, рассматривая через лупу родинки и веснушки, разбросанные по моему телу. «Я понимаю, что она изо всех сил старается помочь ребенку. Но как было бы здорово, если бы она прислушалась ко мне и к науке». Я долго размышляла, как подступиться к теме альтернативных методов лечения. Мне, конечно, не хочется уделять слишком много внимания теориям, у которых нет научных подтверждений. Но я против того, чтобы люди, которые пошли по этому пути, стыдились или чувствовали, что от их опыта пытаются отмахнуться. Кроме того, я понимаю, почему они обращаются за помощью, к кому придется и куда попало. Что им остается, если официальная медицина не в силах облегчить их самые неприятные симптомы? Аллергия в своих худших проявлениях страшна, невыносима и ужасно изматывает. Успех лечения зависит от надежды и веры в той же мере, что и от науки. Эффект плацебо существует. Если вы верите, что какой-то метод сработает, это может оказать видимое и ощутимое влияние на течение вашей болезни. Так можно ли сказать, что медицинский каннабис, иглоукалывание или посещение соляной пещеры не работают, если пациент получает от них хоть какое-то облегчение? «Люди будут хвататься за любое средство, способное им помочь», разводит руками Памела Геррерио. «Хоть китайские травяные сборы, хоть что-то еще». Никто из аллергологов или ученых-исследователей, с которыми я беседовала, не осуждал пациентов за попытки найти решение своих проблем. Но почти все они, подобно моему дерматологу, были страшно этим расстроены. Кроме того, эксперты подчеркивают, что не все альтернативные или дополнительные методы лечения одинаковы. Так, китайская фитотерапия и иглоукалывание способны дать реальный положительный эффект. В настоящее время их изучают в ходе клинических испытаний в таких уважаемых учреждениях, как, например, больница Маунт-Синай в Нью-Йорке. Китайское травяное лечебное средство под названием махуан или хвойник китайский, тысячелетиями применявшееся при проблемах с дыханием, позволило разработать эфедрин. Было обнаружено, что многие традиционные травы содержат активные соединения, которые затем были включены в западную биомедицину. Не все альтернативные или дополнительные методы лечения бесполезны или бессмысленны, хотя многие из них могут быть опасны, если прибегать к ним без должного медицинского наблюдения. Например, было обнаружено, что некоторые препараты на основе трав содержит следы свинца и другие опасные вещества. В свою очередь, прием пробиотиков, массаж рейки, хиропрактические процедуры и употребление местного меда не имеют, согласно результатам контролируемых исследований, почти никакой практической пользы. Многие аллергики, с которыми я беседовала, признавались, что пробовали хотя бы один альтернативный метод лечения. Некоторые подтвердили, что их состояние при этом улучшалось. Другие же рассказывали, что поначалу эти методы, казалось, работали, а затем перестали помогать вовсе. Большинство пациентов в момент принятия решения о лечении полагались сразу на несколько источников информации, включая мнение врачей-терапевтов, аллергологов, фармацевтов, друзей с похожими формами аллергии, членов семьи, а иногда и незнакомых людей в онлайн-группах поддержки. Как медицинский антрополог, я бы сказала, что альтернативные методы могут, будут и, вероятно, должны играть определенную роль в лечении аллергии. И хорошо бы в связке с биомедициной, поскольку предлагают пациентам не только потенциальное облегчение симптомов, либо за счет активных веществ, либо за счет эффекта плацебо, но и нечто, возможно, более важное – надежду. По мнению многих экспертов, лучшим подходом следует считать интегративную терапию, то есть комбинированный метод лечения и ухода за пациентами с аллергией. Доктор Мину Синг, из Чандигархского института последипломного медицинского образования и исследований, считает, что ее пациентам помогает йога и часто рекомендует ее в дополнение к более традиционным биомедицинским назначениям. Она считает, что, практикуя йогу, пациенты учатся управлять дыханием, благодаря чему могут лучше контролировать течение астмы. Синг говорит, что разработка новых биологических препаратов, которые будут стоить в 10 раз дороже старых, не имеет никакого значения для ее бедных пациентов. А более дешевые средства, например, ингаляторы, создают свои проблемы. Родители, бабушки и дедушки постоянно тревожатся, что у их детей разовьется привыкание к ингаляционным препаратам или стероидам. Когда детям становится хоть чуточку лучше, они перестают давать им лекарства. Синг также отметила, что диагностические тесты на аллергию стоят дорого, как и рентген грудной клетки, компьютерная томография и другие серьезные обследования. Тест на полный набор аллергенов может стоить 10 тысяч рупий, около 122 долларов. И даже если врачи общей практики рекомендуют их проведение, они не знают, как потом интерпретировать результаты. Толковый сбор анамнеза аллергии, по ее словам, занимает около часа, и большинство специалистов не желают тратить столько времени или просто не могут, потому что клиники битком набиты пациентами. По мнению Синг, время, потраченное на то, чтобы выслушать пациента, лучшее из всех лекарств. «Часто людям становится лучше, если они хотя бы рассказывают врачу о своем заболевании», замечает Синг. «А потом они готовы выслушать и нас. Они доверяют нам здоровье своих детей, поэтому нам, пожалуй, стоит к ним прислушаться». В итоге именно это может оказаться наиболее эффективным альтернативным методом лечения аллергии. Нужно просто найти время, чтобы поговорить с пациентом и увидеть, каково ему. Не исключено, что эта возможность в первую очередь и привлекает людей к альтернативным методам лечения и к тем, кто их практикует. Питер Лио, руководитель Чикагского интегративного центра экземы, тоже отметил в беседе со мной, что старается проводить с пациентами как можно больше времени и вместе с ними пробует различные методы лечения. Синг и Лио знают, что пациенты в поисках облегчения своих симптомов мечтают в первую очередь о том, чтобы их хотя бы услышали. Об этнической принадлежности, социальном положении, месте жительства и доступе к качественному медицинскому обслуживанию. Эмили Браун облазила весь интернет в поисках информации и групп поддержки пациентов, когда ее дочери поставили диагноз «пищевая аллергия». В итоге она обнаружила местную группу, встречи которой проходили в пригороде Канзас-Сити. Раз в месяц Эмили тратила на дорогу 45 минут, чтобы побывать на этих встречах. Они обычно проходили в торговом центре Panera Bread. «Я никогда не могла позволить себе там что-нибудь съесть», — объяснила Эмили. «В то время мы жили очень бедно. Бензин на дорогу туда и обратно и так был лишней тратой. Но это была моя единственная возможность хоть куда-то выбраться. Каждая встреча казалась мне самым ярким событием за весь месяц». У других мам в группе поддержки были дети разного возраста, и для Эмили оказалось очень полезно услышать советы от людей, которые уже прошли ее путем. «Я чувствовала, насколько это важно, и в то же время мне было очень неловко и тяжело. Я была единственной темнокожей в этой группе и уж точно самой бедной. Помню, все мамы говорили о своем аллергологе», — рассказывает Эмили. «А мне к нему было никак не попасть. Мы могли записаться только к педиатру, хотя у нас в то время и была страховка, она не позволяла записаться к узкому специалисту, нужно было доплачивать за прием. Визит к педиатру обходился мне всего в 25 долларов, а к аллергологу — в 50. Когда не можешь позволить себе купить еды, ты очень внимательно следишь за каждым потраченным центом». Базовая помощь при аллергии и группы поддержки не настолько доступные блага, как может показаться со стороны. Возможность получить медицинские услуги и лечение зависит, по крайней мере в США, от целого ряда факторов, включая цвет кожи пациента, его место жительства и экономический статус. Все гораздо сложнее, чем просто получить диагноз и начать терапию. «Аллергия и без того слишком сильно бьет по благополучию темнокожих пациентов», считает Эмили. «А когда речь заходит о защите прав пациентов, они становятся попросту невидимыми. Это всегда признак того, что не все в порядке». Эмили утверждает, что бедственное положение семей с низким доходом, члены которых страдают пищевой аллергией, остается практически незамеченным даже некоммерческими организациями по борьбе с этим недугом, которые занимаются образованием и поддержкой населения. Например, Food Allergy Research and Education или FAIR. То же самое можно сказать о судьбе бедных семей, в которых кто-нибудь страдает астмой или экземой. Общие факторы, определяющие доступ к лечению аллергии – доход семьи и медицинская страховка. В течение первых нескольких лет после того, как у ее дочери подтвердили пищевую аллергию, Эмили в течение 9 месяцев получала продовольственную помощь и 1,5 года участвовала в программе Medicaid. Она напоминает мне, от несчастья никто не застрахован, и не стоит думать, что вам никогда не понадобится поддержка от государства. Эмили подчеркивает, в наших общих интересах убедиться, что эта помощь гарантирована, а государство, насколько возможно, реагирует на все наши потребности. Она также беспокоится о том, что все частные пожертвования будут потрачены на финансирование научных исследований вместо программ, посвященных тому же, чему и ее собственная некоммерческая организация. Если все деньги пойдут на исследования в области способов лечения, мы не добьемся индивидуальных результатов среди нуждающихся семей, говорит она. Историк Грет Митман вторит Эмили. Он ставит под сомнение нашу историческую сосредоточенность на разработке более качественных лекарств. Может быть, вместо этого стоило бы вплотную заняться окружающей средой? Другими словами, мы можем выделить 10 миллионов долларов и обеспечить детям, живущим в центре города, как можно более быстрый доступ к ингаляционным стероидам. А можем вложить те же деньги в разработку мер, направленных на экологические аспекты здоровья. Например, попробовать разобраться с местоположением автобусных остановок, из-за которых повышается уровень загрязнения воздуха отходами дизельного топлива вблизи домов, где живут семьи с низким доходом. Грег и Эмили задаются одним и тем же вопросом. Имеют ли все семьи равный доступ к здравоохранению, ранней диагностике и здоровой окружающей среде? «Трудно сказать, на что лучше потратить деньги», – замечает Грег. «Потому что мы никогда не проводили такого сравнительного исследования. Все считают, что изменение инфраструктуры обходится дороже, чем обеспечение доступа к фармацевтическим препаратам». А если наш подход к вопросам аллергии ошибочен? Вдруг ее профилактика в конечном счете обойдется намного дешевле, чем лечение? Или другой вопрос. Даже если ученые разработают чудодейственные лекарства наподобие препарата Дупиксент, у кого будет к ним доступ? Смогут ли бедные пациенты, представители низших слоев населения, темнокожие люди, жители пригородных районов, где нет специалистов по аллергии, или граждане развивающихся стран, позволить себе эти новые, более эффективные методы терапии? Во время нашего разговора о лечении аллергии доктор Алкис Тогиас возвращается к вопросу о стоимости медицинского обслуживания. Он утверждает, что врачи не должны постоянно тревожиться о стоимости оказываемой ими помощи. Было бы правильнее, если бы они могли думать только о том, какой метод терапии будет наиболее эффективен в конкретном случае. Но в отсутствии универсального здравоохранения и субсидируемых расходов на лекарства это нереально. Практикующих врачей уничтожают система, страховые компании и все, что с этим связано, поэтому возникает большой конфликт, рассуждает Тогиас. С моей точки зрения, это еще одна серьезная проблема в области лечения аллергии. Заболеваемость аллергии растет, иммунная система человека становится все более уязвимой, а рынок препаратов продолжает расширяться. Если уж на то пошло, рост числа аллергиков за последние столетия принес космическую прибыль предприятиям, обслуживающим этих пациентов. А теперь давайте рассмотрим, какую сложную роль в лечении аллергических заболеваний по всему миру сейчас играют деньги.